Хотя многие в Коминтерне не понимали причин быстрой идеологической эволюции Сталина, влиять на официальную позицию Коминтерна они объективно не могли. До июня 1941 года Коминтерн не соглашался с оценками европейских коммунистических и рабочих партий в отношении антифашистского характера борьбы их стран. Вновь острие критических стрел было нацелено не на фашистов, а на социал-демократов, как пособников милитаризма. Беспредметным оказался и лозунг «положить конец войне». Непонятно, как можно было положить конец, фактически согласившись с захватом Гитлером доброй половины Европы? Разъяснений на этот счет не последовало. Слово «фашизм» временно исчезло из политического словаря Сталина и Молотова. В Берлине, надо полагать, были довольны. Не случайно сразу после ратификации пакта о ненападении фюрер заявил в Рейхстаге 1 сентября 1939 года: «Пакт был ратифицирован и в Берлине, и в Москве. Я могу присоединиться к каждому слову, которое сказал народный комиссар по иностранным делам Молотов в связи с этим». Просчет Сталина и Молотова очевиден. Понятное стремление любой ценой уберечься от пламени войны сопровождалось принципиальной идеологической уступкой, внесшей сумятицу не только в сознание наших друзей за рубежом. Постоянная демонстрация нейтралитета СССР невольно дезориентировала, что еще важнее, советских людей. Агитаторы в стране и армии были поставлены в чрезвычайно тяжелое положение. Например, начальник Главного управления политической пропаганды РКК, армейский комиссар первого ранга Мехлис, в своей директиве номер 0246 ставил такую задачу политорганам и партийным организациям: в основу политической учебы с молодыми бойцами положить закон о всеобщей воинской обязанности, доклад товарища Ворошилова на 4-й сессии Верховного Совета СССР, военную присягу, закон о каре за измену Родине, уставы и наставления, сообщение товарища Молотова о ратификации советско-германского договора о ненападении. Мехлис эту фразу вставил собственноручно. Когда накануне он был у Сталина, тот, выслушав доклад начальника ГУП РКК о политической работе в войсках, бросил: «Не дразните немцев». А затем пояснил: «Красная звезда часто пишет о фашистах, фашизме, прекратите, обстановка меняется. Не надо громко об этом кричать, всему свое время. У Гитлера не должно складываться впечатление, что мы ничего не делаем, кроме как готовимся к войне с ним». Сталин посмотрел на Мехлиса. Тот быстро что-то записывал, бросая верноподданические взгляды на вождя. Точь-в-точь, как и десяток с лишним лет назад, когда Мехлис работал у него ставстухой. Это был идеальный исполнитель. Сталин любил такой тип людей. Вот и сейчас он был уверен, Мехлис прикроет публичную газетную ругань в адрес фашистов и в то же время даст команду осторожно подогревать недоверие к гитлеровцам на армейских политзанятиях. Но поворот сделан довольно крутой, и инерцию мышления бойцов и командиров, миллионов рабочих, колхозников, интеллигенции преодолеть было непросто. В донесениях, которые после советско-германских договоренностей стали поступать в ГУП, при всей осторожности оценок и выводов, содержалось немало конкретных примеров искаженного представления о политических реалиях, конкретном адресе классового врага. Приведу несколько высказываний, содержащихся в донесениях. Военный инженер второго ранга Нечаев: «В связи с ратификацией договора о ненападении теперь нельзя употреблять термин «стрельба по фашизму» при стрелковом упражнении. Агитацию и пропаганду против фашизма нельзя проводить, так как наше правительство не видит никаких разногласий с фашизмом». Преподаватель военно-инженерной академии Каратун: «Сейчас вообще не знаешь, что писать и как писать. Нас раньше воспитывали в антифашистском духе, а сейчас наоборот». Старший лейтенант Громов, военная часть 5365, Харьковский военный округ: «Если внимательно присмотреться, то Германия, оказывается, околпачила всех. Германия теперь будет прибирать к рукам малые страны, а договор о ненападении будет лежать, и ничего нельзя будет сделать». Я привел лишь несколько высказываний военнослужащих, свидетельствующих о царившей идейной растерянности, смещении классовых ориентиров. Сейчас трудно установить, кому принадлежит инициатива вмонтировать слово «дружба» в германо-советский договор. Если это было сделано советской стороной, то в лучшем случае свидетельствует о политическом недомыслии. Если стороной германской, то тонко рассчитанной диверсией против общественного сознания целого народа. И в том, и в другом случае Сталин оказался не на высоте положения. Хотя Молотов позже и скажет, что Сталин, мол, вовремя разгадал коварные планы гитлеризма, но в данном случае в это поверить трудно.